Поэзия. Поэзия, я буду клясться тобой и кончу, прохрипев. Ты не осанка сладкогласца, ты лето с местом в третьем классе, ты пригород, а не припев. Ты душная, как май ямская, шевардина ночной редут, где тучи стоны испускают и врозь по роспуске идут. И в рельсовом витье двояся, предместье, а не перепев, ползут с вокзалов восвояси, не с песней, а оторопев. Отростки ливня грязнут в гроздьях, и долго-долго до зари кропают с кровель свой окростих, пуская в рифму пузыри. Поэзия, когда под краном пустой, как цинк ведра, трюизм, то и тогда струя сохранна, тетрадь подставлена. Струись! 1922 год.